Сон. Снится блудному сыну. Снится на смертном ложе, как он уезжает из дома. На нем веселое платье, на руке прадедовский перстень. Лошадь ему брат выводит. Хорошо бывает рано утром, за спиной гудят рожки и струны, впереди еще лучше играют. А собаки, слуги и служанки у ворот собрались и смотрят, желают счастливой дороги.